Глава восьмая. Проходя через холл Маджестика, сэр Генри Клиттеринг не обратил внимания на занимавших ее людей. Ум его был погружен в раздумье. Тем не менее, как часто бывает в жизни, кое-что отложилось в его подсознании и осталось там терпеливо дожидаться своего часа. Поднимаясь по лестнице, сэр Генри гадал, что стало причиной срочного вызова, полученного от его друга. Конвей Джефферсон не принадлежал к тем людям, которые вдруг ни с того ни с сего рассылают срочные приглашения. «Должно быть, произошло нечто чрезвычайное», — рассудил сэр Генри. Джефферсон не стал тратить время на околичности. «Рад, что ты приехал. Эдвардс, принесите бокал сэру Генри. Садись, дорогой. Должно быть, ты еще ничего не слышал. В газетах ничего не появлялось?» Сэр Генри покачал головой, ощущая, как просыпается его любопытство. «А в чем дело?» «Произошло убийство. В дело впутан я сам и твои друзья Бантри». «Артур и Долли Бантри?» Клиттеринг не поверил своим ушам. «Да, видишь ли, в их доме обнаружили труп». Конвей Джефферсон четко и лаконично изложил факты. Сэр Генри слушал его, не перебивая. Оба они привыкли сразу ухватывать суть дела. Сэр Генри, отслуживший свой срок комиссаром в столичной полиции, был известен умением выделять основные факты. «Необычное дело», — прокомментировал он после того, как Джефферсон договорил. «Но каким образом в него оказались замешанными Бантри? Как ты считаешь?» «Как раз это меня и беспокоит. Понимаешь ли, Генри, мне кажется, что на всю ситуацию мог подействовать тот факт, что они являются моими знакомыми. Другой связи я просто не могу представить. Насколько я понимаю, оба они не могли видеть девушку прежде. Так говорят они сами, и не доверять им нет причин. То, что они были знакомы с нею, чрезвычайно маловероятно. Вполне возможно, что девушку выманили из дома, а тело подбросили в дом моих друзей». «Слишком уж неестественно», — прокомментировал Клиттеринг. «Но тем не менее возможно», — настаивал на своем Конвей. «Возможно, но маловероятно. И что ты хочешь, чтобы я сделал?» Конвей Джефферсон с горечью ответил. «Я инвалид. Я старательно прячу от себя этот факт, отказываюсь признавать его, но теперь его уже не скроешь. Я не могу выйти из этого дома, задавать вопросы, изучать события. Я вынужден оставаться в этой комнате и благодарить полицию за те крохи информации, которыми они соблаговолят поделиться со мной. Кстати, ты не знаком с Мелчетом, главным констеблем Редфордшира?» «Да, я встречал его». Что-то шевельнулось в памяти сэра Генри, выявляя лицо и фигуру, замеченную им в холле. Прямая, как палка, старая леди, лицо которой было ему знакомо. Оно соединялось в его памяти с его последней встречей с Мелчетом. «Ты хочешь, чтобы я сделался сыщиком-любителем?» — спросил он. «Не мой стиль». «Но ты ведь далеко не любитель». «Но теперь уже и не профессионал. Теперь я в отставке». «Это только упрощает дело. Ты хочешь сказать, что если бы я по-прежнему числился в Скотланд-Ярде, то не имел бы права вмешиваться?» «Ты совершенно прав». «Однако твой опыт, — проговорил Джефферсон, — позволяет тебе проявить интерес к делу. Местные специалисты примут любое предложение сотрудничества с твоей стороны». «Согласен, этикет позволяет», — неторопливо ответил Клиттеринг. «Но чего ты от меня на самом деле хочешь, Конвей? Найти того, кто убил девушку?» «Именно». «А у тебя нет никаких предположений?» «Никаких». «Возможно, ты не поверишь, однако лучший, чем я, специалист по разрешению криминологических тайн, сейчас находится в холле отеля. Особо обладающий большими способностями в этой области и, по всей вероятности, осведомленный во многих местных нюансах». «О ком ты говоришь?» «Внизу в холле, у третьего столба слева, сидит пожилая леди с милым, спокойным и подобающим старой деве лицом, однако измерившая разумом глубины человеческого падения. Ее фамилия Марпл. Она живет в деревне Сент-Мэри-Мид, расположенной в полутора милях от Госсингтона, и дружит с Бантри. А в том, что касается преступлений, она подлинный знаток, Конвей». Джефферсон смотрел на него, подняв густые кустистые брови. Наконец он произнес. «Ты верно шутишь?» «Нет, не шучу. Ты только что вспоминал Мелчета. Последний раз я видел полковника во время деревенской трагедии. Погибла девушка. Считали, что она утопилась. Полиция вполне справедливо подозревала не самоубийство, а убийство. Они считали, что знают преступника. Тут ко мне с дрожью и трепетом является старая мисс Марпл и говорит, что, по ее мнению, повесить могут не того, кого надо. Доказательств у нее нет, однако она знает, кто это сделал, и вручает мне бумажонку с написанным на ней именем. И вот что, Джефферсон, она оказалась права. Брови Конвея опустились ниже, чем это вообще возможно. Он недоверчиво хмыкнул. «Женская интуиция, полагаю», — скептически заметил он. «Нет, мисс Марпл специализируется не на интуиции, а на особого рода знании». «Каком же?» «Ну, знаешь ли, Джефферсон, мы пользуемся схожей методикой в работе полиции. Возьмем кражу со взломом. Мы обыкновенно заранее знаем, кто из общей массы совершил ее. Мы знаем разновидности взломщиков, знаем, кто в какой манере действует. Мисс Марпл же пользуется любопытной, хотя иногда и тривиальной серией параллелей из деревенской жизни». Джефферсон скептическим тоном проговорил. «Но что она может знать о девушке, выросшей в театральной среде и, возможно, ни разу в жизни не видавшей деревни?» «Думаю», — уверенным тоном проговорил сэр Генри, «что у нее могут быть свои идеи». Увидев спускающегося к ней Клиттеринга, мисс Марпл просияла от радости. «О, сэр Генри, какая невероятная удача встретить вас здесь!» «Для меня это огромное удовольствие», — галантно ответил тот. Мисс Марпл краснее пробормотала. «Очень любезно с вашей стороны». «Вы гостите здесь?» «Ну, по сути дела, да, мы остановились в этом отеле». «Мы?» «Миссис Бантри тоже здесь». Она внимательно посмотрела на него. «Вы уже слышали?» «Да, вижу, слышали». «Ужасно, не правда ли?» «А что делает здесь Долли Бантри? Муж ее тоже тут?» «Нет». Естественно, они отреагировали на ситуацию противоположным образом. Бедный полковник Бантри в подобных случаях запирается у себя в кабинете или отправляется на одну из своих ферм. Он прямо как черепаха, втянет свою голову под панцирь и считает, что его никто не увидит. Долли, конечно, ведет себя по-другому. «А Долли, — проговорил сэр Генри, превосходно знавший свою приятельницу, — Долли едва ли не наслаждается ситуацией, так?» «Ну, да, бедняжка. И она пригласила вас сюда для того, чтобы вы, как фокусник, таскали для нее кроликов из шляпы. Долли решила, что ей нужна перемена мест, но не захотела ехать одна», — сдержанно ответила мисс Марпл и, глянув ему в глаза, слегка подмигнула. «Однако, в принципе, верна и ваша формулировка. Что меня удручает, поскольку, конечно, помощи от меня никакой». «И никаких идей? Никаких деревенских параллелей? Пока я еще ничего не знаю о происшествии. Кажется, я способен исправить это положение. Я намереваюсь попросить у вас консультацию, мисс Марпл». Сэр Генри кратко изложил известные факты. Пожилая дама внимала ему с неподдельным интересом. «Бедный мистер Джефферсон», — наконец проговорила она, — «какая печальная повесть! Ох уж эти катастрофы! Оставить такого человека живым, но увечным, по-моему, более жестоко, чем убить его!» «Да, вы правы. Вот поэтому все его близкие так восхищаются той твердостью, с которой он живет, побеждая боль, горе и физическое увечье. Действительно, держится он великолепно. Единственное, чего я не понимаю, — так это его неожиданной вспышки симпатии к этой девушке. Хотя, конечно, она могла обладать какими-то замечательными качествами». «Не обязательно», — кротким тоном проговорила мисс Марпл. «Вы так считаете?» «Я считаю, что ее личные качества здесь ни при чем». «Но нашего друга нельзя назвать приставучим старикашкой», — заметил сэр Генри. «О, нет-нет», — мисс Марпл несколько порозовела. «Я ни в коем случае не имела это в виду. Я пыталась сказать, как-то не слишком умело, что он всего лишь искал милую и смышленную девочку, способную заменить ему погибшую дочь. И, заметив такую возможность, девица поняла свою роль и принялась играть ее. Знаю, что так говорить жестоко, однако мне приводилось наблюдать много подобных случаев. Взять ту же молодую служанку у мистера Харботла. Обыкновенная такая девочка, тихая, с хорошими манерами. Его сестру вызвали ухаживать за умирающей родственницей, а вернувшись, она обнаружила, что девица смотрит на нее свысока, сидит в гостиной, смеется и разговаривает, и не думает следить за домом. Мисс Харботл резко поговорила с ней. Девчонка ответила наглостью, и под конец старый мистер Харботл совсем уж оглушил ее, сказав, что она, мол, достаточно долго обслуживала его лавку и что теперь он изменил свои намерения. Все это произвело в деревне большой скандал, и бедной мисс Харботл пришлось съехать в неуютные комнаты в Истборне. Люди, конечно, говорили разное, но я уверена в том, что никакой близости между ними не было. Просто старик обнаружил, что куда более приятно выслушивать комплименты из уст приветливой молодой девицы, чем постоянные замечания от сестры, даже если она отлично и экономно вела дела. После недолгой паузы мисс Марпл продолжила. А еще был у нас такой мистер Бэджер, содержавший аптеку. Ему тоже понравилась юная леди, которая работала у него в отделе косметики. Он заявил своей жене, что они должны видеть в ней свою дочь и поселить у себя в доме. Миссис Бэджер воспринимала положение дел совершенно иначе. «Если она была из одного с ним общественного слоя или дочь друга», — произнес сэр Генри. «О, — перебила его мисс Марпл, — с его тогдашней точки зрения это не было бы настолько приятно. Это как в истории про короля Кафетуа и нищенку». Если ты действительно одинокий и усталый старик, если, быть может, твоя собственная родня не обращает на тебя внимания, она помедлила, тогда куда более интересно подружиться с тем, кто проникнется почтением к твоему великолепию. Конечно, я несколько преувеличиваю, однако, надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Это позволяет чувствовать себя великим человеком, благодетелем и монархом. Объект благодеяний пребывает в сладостном ослеплении, и это, конечно, приятно. Сделав еще одну паузу, она продолжила. Мистер Бэджер, знаете ли, купил своей девице из магазина фантастические подарки. Бриллиантовый браслет и самую дорогую радиолу, на что ушла изрядная доля его сбережений. Однако миссис Бэджер, женщина более мудрая, чем бедная мисс Харботл, брак, безусловно, помогает в подобных случаях, озаботилась тем, чтобы кое-что выяснить. И когда мистер Бэджер обнаружил, что девушка встречается с весьма нежелательным молодым человеком, любителем скачек, на самом деле практически присвоившим браслет, чтобы получить деньги, он полностью разочаровался в ней, и вся история закончилась самым благополучным образом. На следующее Рождество он подарил миссис Бэджер кольцо с бриллиантом. Взгляд ее проницательных и милых глаз обратился к сэру Генри, который подумал, не следует ли видеть намек в ее рассказе. «Вы хотите сказать, что если бы в жизни Руби Кин обнаружился молодой человек, отношение к ней моего друга могло бы измениться? Знаете ли, это достаточно вероятно. Смею сказать, что через год-другой он захотел бы устроить ее свадьбу, хотя, скорее всего, не стал бы этого делать. Джентльмены обыкновенно достаточно эгоистичны, но я определенно уверена в том, что если у Руби Кин был молодой человек, то она изо всех сил старалась бы помалкивать об этом. А молодой человек мог быть весьма недоволен этим фактом. На мой взгляд, это самое вероятное решение. Знаете ли, на меня произвело впечатление то, что ее кузина, молодая женщина, побывавшая в Госсингтоне сегодня утром, определенно была сердита на убитую. Ваш рассказ вполне объясняет причины этого. Вне всякого сомнения, она рассчитывала на положительный для себя исход дела. Хладнокровная особа, так? Пожалуй, говорить так слишком несправедливо по отношению к ней. Бедняжке приходится зарабатывать себе на жизнь, и не стоит ожидать, что она будет испытывать какие-то сентиментальные чувства по поводу того, что вполне обеспеченные мужчина и женщина, какими вы описали мистера Гаскела и миссис Джефферсон, лишатся еще одной крупной суммы, на которую, собственно говоря, не имеют особых моральных прав. Я бы сказала, что мисс Тёрнер — упрямая и честолюбивая молодая женщина, наделенная добрым нравом и значительной долей «joie de vivre» — радости жизни. «Чуточку похожая», — тут же добавила мисс Марпл, — «на Джесси Голден, дочь пекаря». «А что с нею произошло?» — поинтересовался сэр Генри. «Она поступила няней в один дом и вышла за старшего сына, приехавшего домой в отпуск из Индии. Думаю, что она стала ему хорошей женой». Сэр Генри постарался освободить свой ум от столь увлекательных побочных тем и спросил: «Как, по-вашему, может ли найтись причина, под воздействием которой мой друг Конвей Джефферсон вдруг поддался этому комплексу кофетуа, если позволительно назвать его намерение подобными словами?» «Вполне возможно». «И какая же?» Немного помедлив, мисс Марпл произнесла: «Конечно, это всего только предположение, однако его зять и невестка могли изъявить желание вступить в новый брак». «Однако он, конечно, не стал бы возражать против такого намерения». «О нет, конечно, не стал бы. Однако, видите ли, следует посмотреть на подобную перспективу с его точки зрения. Он пережил ужасную утрату. Они тоже. Трое осиротевших людей живут вместе, и связывает их перенесенная всеми общая утрата. Однако время, как говаривала моя дорогая матушка, великий целитель. Мистер Гаскел и миссис Джефферсон еще молоды. Сами не зная того, они начинают ощущать беспокойство, отрицать связи, налагаемые на них былыми скорбями. Таким образом, может получиться, что старый мистер ощутит внезапный недостаток сочувствия, даже не понимая его причины. Так случается совсем нередко. Джентльмены очень легко начинают ощущать себя заброшенными. В случае мистера Харпутла причиной стал отъезд мисс Харпутл. А в случае Бэджера причиной стало увлечение миссис Бэджер спиритизмом и частое посещение ею сеансов. «Вынужден признаться, — с сожалением сказал Клиттеринг, — что мне не нравится этот способ, которым вы приводите нас всех к общему знаменателю». Мисс Марпл печально качнула головой. «Человеческая природа неизменна повсюду, сэр Генри». Тот с долей скептицизма произнес: «Мистер Харбутл, мистер Бэджер и бедный Конвей. Не хочется вносить личную нотку, однако у вас, несомненно, найдется в вашей деревне параллель и моей скромной личности». «Да-да, конечно, у нас есть Брикс». «Кто это такой?» «Он служил старшим садовником в Олдхолле. Лучшего садовника у них не было никогда. Всегда в точности знал, когда его подчиненные отлынивали от работы, как бы те ни хитрили. Он справлялся со всеми делами с тремя взрослыми работниками и мальчишкой, а работали они у него лучше, чем шестеро человек. Кроме того, взял несколько первых мест за свой душистый горошек. Теперь он отошел от дел». «Как и я», — заметил сэр Генри. «Однако до сих пор перерабатывает, делает кое-что для симпатичных ему людей». «Ага», — согласился Клиттеринг. «Опять-таки, как и я. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Перерабатываю, то есть помогаю старому другу. Двум старым друзьям». «Двум?» — сэр Генри был несколько озадачен. «Полагаю, вы имели в виду мистера Джефферсона», — сказала мисс Марпл. «Но я думала не о нем, а о полковнике и миссис Бантри». «Да-да, понимаю. И именно поэтому в начале нашего разговора вы назвали Долли Бантри бедняжкой», — откровенно спросил Клиттеринг. «Да, она еще не поняла этого. Но я-то знаю, потому что у меня больше опыта. Понимаете, сэр Генри, мне кажется, что существует большая вероятность того, что преступление это навсегда останется неразгаданным, как и брайтонские чемоданные убийства». Брайтонские чемоданные убийства – два несвязанных между собой убийства, произошедшие в английском Брайтоне в 1934 году. В обоих случаях части расчлененных тел убитых женщин были обнаружены в чемоданах. «Но если такое произойдет, возникнут катастрофические для Бантри последствия. Полковник, как и почти все отставные военные, чрезвычайно чувствителен. Он мгновенно реагирует на общественное мнение. Какое-то время он попросту не будет замечать изменений, однако постепенно до него дойдет. Обида здесь, пренебрежение там, отказ на приглашение в гости вместе с извинениями на сей счет. Он все понемногу поймет, после чего замкнется в своей скорлупе, жалкий и ужасно обиженный в лучших чувствах. «Позвольте убедиться в том, что я понимаю вас правильно, мисс Марпл. Вы хотите сказать, что люди решат, будто он имеет отношение к убийству, раз труп был обнаружен в его доме?» «Конечно же, подумают. Не сомневаюсь в том, что об этом уже поговаривают, и будут говорить все громче и громче. Люди станут холодно смотреть на читу Бантри и избегать их. Вот почему необходимо открыть истину, и поэтому-то я решила сопровождать сюда миссис Бантри. Одно дело — открытое обвинение. Солдату легко опровергнуть его. Он негодует, и он имеет шанс выступить в открытой борьбе. Однако шепот за спиной погубит его, погубит их обоих. Поэтому, как вы понимаете, сэр Генри, нам придется отыскать истину. А есть ли у вас какие-нибудь идеи относительно того, почему тело было обнаружено в его доме? Этот факт нуждается в объяснении. Должна существовать какая-то связь. Ну да, конечно. В последний раз девушку видели здесь примерно без 10:45. К полуночи, согласно заключению медиков, она уже была мертва. Госсингтон находится примерно в 20 милях отсюда. 16 миль хорошей дороги до съезда с шоссе. На хорошей машине можно доехать менее чем за полчаса. И на любой машине в среднем минут за 35. Но зачем убивать ее здесь и везти тело в Госсингтон? Или везти ее в Госсингтон и душить там? Я не понимаю. Конечно, потому что все было не так. «Вы хотите сказать, что девушку удушил тот тип, который пригласил ее в машину, а потом решил избавиться от трупа, затолкав его в ближайший оказавшийся рядом дом?» «Едва ли так было. На мой взгляд, здесь был использован очень продуманный план. Случайно лишь то, что план этот не сработал?» Сэр Генри удивленно посмотрел на пожилую даму. «Так почему же он не сработал?» Мисс Марпл проговорила несколько извиняющимся тоном. «Подобные любопытные вещи случаются иногда, не правда ли?» «А если я скажу, что этот конкретный план не сработал, потому что люди более ранимые и чувствительные существа, чем можно подумать?» «Но именно так я считаю, и...» Она запнулась. «А вот и миссис Бантри!»